Часть третья. «Нет», — с расстановкой проговорил Брайан. «Это очень плохая идея». Лиза все еще держала в руках телефон. Сука только что подошла и стояла позади нее, создавая разительный контраст. Лиза была в джинсах, свитере, волосы уложены в тугой хвост. Сука в армейской куртке, совершенно неухоженными волосами. За ней следовала самая мелкая из собак, одноухий одноглазый терьер. «Да ладно». Лиза попыталась уговорить его. «Для таких крутых бандюганов, как мы, это плевое дело. Грабить банк — дурная затея. Мы выше этого». Брайан закрыл глаза и потер переносицу. «Ты знаешь, какой средний размер добычи при ограблении банка?» Лиза задумалась. «1020?» «Именно. Это только в фильмах грабители покидают банк с миллионами долларов. Банки обычно не хранят у себя много наличности. А потому наша добыча будет гораздо меньше, чем в большинстве выполненных нами заданий. Плюс посчитай сюда наши расходы на операцию, и не забудь, что это ёбаный Брактон Бэй, где у банков еще меньше причин держать у себя наличность. И мы приходим от 20 к 60 тысячам. Раздели на пятерых, и сколько там получится? 2 или 3 тысячи на рыло? Но мне лишние 3 штуки как бы не помешают», — сказал Алек, отложив в сторону джойстик и сменив свое положение на диване таким образом, чтобы лучше слышать обсуждение. «Ну и на что они тебе?» — спросил Брайан. Алек пожал плечами, и Брайан вздохнул и продолжил. «Это мизерная плата за очень рискованную операцию. В городе 3 крупных команды супергероев, еще множество одиночных героев. У нас не получится уйти без боя». «Ну и?» Сука заговорила впервые за все время разговора. «Мы не раз побеждали. Мы побеждали до того, как появилась она». При последних словах она кивнула головой в мою сторону. «Мы побеждали, потому что сами выбирали, где драться и с кем. У нас не будет такой возможности, если мы будем заперты в банке, ожидая, пока за нами придут и навяжут бой на своих условиях». Пока он говорил, Лиза улыбалась и кивала головой. Я на мгновение подумала, что она сейчас что-то скажет, но она промолчала. Брайан продолжил все больше заводясь. «Мы не сможем ускользнуть, как мы делали раньше, когда ситуация выходила из-под контроля. Мы не сможем избежать боя, если захотим уйти с добычей. Кроме того, у банка куча степеней защиты. Решетки, сейфы, да что угодно. Даже с твоей силой, Лиззи, есть предел тому, насколько быстро мы сможем через них пройти. Плюс время на то, чтобы справиться с заложниками и обеспечить безопасный путь к отступлению. И я могу гарантировать, что какому-нибудь Кейпу хватит времени, чтобы узнать об ограблении и еще больше нас задержать. Мне вроде как все равно хочется это сделать», — заметил Алек. «Ограбление банка означает, что мы будем на первых страницах всех местных газет. Это будет круто для нашей репутации». «Коротышка прав», — сказала сука. «В перспективе гораздо лучше для нашей репутации будет не засыпаться при выполнении работы», — проворчал Брайан. Его низкий голос идеально подходил для ворчания. «А ты что думаешь?» Алек посмотрел на меня. Я почти забыла, что тоже участвую в обсуждении. Последнее, что я хотела бы сделать, было ограбление банка. Могут пострадать заложники. Перспектива оказаться на первых страницах газет тоже не прельщала меня, особенно если я когда-нибудь брошу путь суперзлодея и стану героем с хорошей репутацией. «Думаю, Брайан хорошо все расписал. Мероприятие выглядит безрассудным», — решилась я. Сука фыркнула. Думаю, я видела, как Алекс закатил глаза. Лиза подалась вперед. «Он хорошо все объяснил, но я объясню вам еще лучше. Готовы слушать?» Мы повернулись к ней, хотя Брайан нахмурился с таким видом, как будто его будет трудно в чем-либо убедить. «Ладно. Брайан говорил что-то похожее пару недель назад, перед тем, как мы грабанули то казино. Так что я ждала чего-то подобного. Но все не так плохо, как кажется. Босс хочет, чтобы мы выполнили работу в строго определенное время. Мне показалось, что он хочет хорошо заплатить нам, если мы постараемся, так что я заключила очень выгодную сделку. Ограбление банка было вообще-то моей идеей, и ему она понравилась. В соответствии с его информацией, в четверг протекторат будет занят на каком-то своем мероприятии за городом. Это одна из причин, по которой очень важно сделать все определенное время. Если мы выступим именно тогда, то, скорее всего, мы не будем иметь дело с протекторатом. А если мы ограбим центральный банк? Это же крупнейший банк в Брактон-Бэй!» Я перебила ее, едва веря в реальность происходящего. «Так что все, что я говорил про систему безопасности и осторожность, надо умножить на 2», — добавил Брайан. «Если мы ограбим центральный банк», — с нажимом повторила Лиза, игнорируя нас, «то мы ударим по цели, которая всего в 1,5 километрах от старшей школы Аркадия, где учатся почти все члены стражи. По существующим правилам, новая волна не может напасть на нас и при этом не наступить на пятки стражам. Это по большому счету гарантирует, что единственный, кто может выступить против нас, это команда юных супергероев. Вы следите за ходом моих мыслей?» Мы все кивнули или пробурчали согласие. «Представьте себе школу посреди учебного дня, и вы поймете, что они не смогут ускользнуть с учебы для предотвращения ограбления и при этом не привлечь к себе внимания. Люди знают, что стражи посещают Аркадию, но никто не знает, кто именно. Так что все постоянно друг за другом наблюдают. Так как стражи не могут в полном составе исчезать с уроков каждый раз, как происходит какое-нибудь преступление, и при этом не выдать себя, есть очень хорошие шансы, что мы выступим против одного-двух сильнейших членов команды или против группы более слабых. Мы вполне можем с ними справиться. «Ладно», — неохотно проворчал Брайан. «Я вполне допускаю, что при таких обстоятельствах все будет нормально, но...» Лиза перебила его. «Я также уговорила босса дать нам награду в размере 2 к 1 к размеру добычи. Если мы принесем 15 штук, он даст нам еще 30. Ну, либо он добавит нам деньжат, чтобы в итоге у нас оказалось не менее 25 штук. То есть мы можем уйти всего с $2000, и он доплатит нам еще 23. Так что если мы не загремим за решетку, то нам гарантированы по $5000 каждому. Это как минимум». Брайан вытаращил глаза. «Это безумие. Почему он так поступает?» «И...» — ухмыльнулась Лиза. «Он также покроет все наши расходы, но только на этот раз. Оборудование, информация, взятки, если понадобится». «Почему?» — повторила я вопрос Брайана с недоверием в голосе. Лиза швырялась такими суммами, которые не укладывались у меня в голове. «У меня никогда не было больше $500 на банковском счете. Потому что он наш спонсор, и он не хочет финансировать никому неизвестную команду. Если мы справимся, это будет уже кое-что. И еще потому, что нам нужно сделать это все в определенное время». Прошло некоторое время, пока все в тишине обдумывали сделку. Я отчаянно хотела найти способ отговорить ребят от этой затеи. Ограбление банка могло привести к моему аресту. Более того, это могло привести к тому, что кто-то, а может быть и я, пострадает или погибнет. Брайан опередил меня. «Соотношение награды и риска по-прежнему не такое уж привлекательное. 5 штук за ограбление, возможно, самого защищенного места в Броктон-Бэй, плюс гарантированная стычка со стражами? Второго по защищенности места», — возразила Лиза. «Самое защищенное — это штаб-квартира протектората». «Верно подмечено», — ответил Брайан. «Но мои доводы остаются в силе». «Будет больше 5 штук каждому. Это я тебе гарантирую», — сказала ему Лиза. «Это же крупнейший банк в Броктон-Бэй. Это также перевалочный пункт для распределения наличности по всему округу. Скажем, бронированные машины с наличкой приходят и уходят по строгому расписанию». «Почему бы нам тогда не грабануть одну из машин?» — спросил Алек. «У них воздушное прикрытие от стражей протектората. Так что мы попадем в стычку с кейпами в течение минуты. Та же проблема, что и в описании Брайана. Угодить в драку, не получить доступ к деньгам до начала заварушки и все такое. В любом случае, в центральный банк Броктон-Бэй машины приходят дважды в неделю и уходят оттуда 4 раза в неделю. Мы ударим в четверг после обеда, и это будет лучшее время, чтобы снять все сливки. Единственный вариант, когда мы уйдем без 30 тысяч, произойдет, если мы вообще завалим работу. С тем, что предлагает босс, будет 90 штук». Она скрестила руки на груди. Брайан громко и протяжно вздохнул. «Хорошо, полагаю, ты меня убедила. Звучит неплохо». Лиза повернулась к Алику. «Чёрт возьми, я в деле!» Он не стал сопротивляться. Суку требовалось убеждать не больше, чем Алика. Она кивнула и снова переключила внимание на маленькую, покрытую шрамами собачку. Затем все посмотрели на меня. «А что мне нужно будет делать?» — нервно спросила я, надеясь обнаружить слабые места в плане, чтобы высказаться против него. И тут Лиза изложила общий план. Брайан вносил предложения достаточно хорошие, и план изменялся в соответствии с ними. Я с растущим беспокойством и тревогой поняла, что план неизбежно осуществится. Сейчас возражать против ограбления банка было бы просто опасно для моей работы под прикрытием и безо всякой пользы для кого-либо. С такими мыслями я начала вносить в план предложения, которые, как и надеялась, смогут свести риск провала к минимуму. С моей точки зрения, если я помогу провернуть все гладко, это поможет мне получить информацию о неформалах и их боссе. Это сведет к минимуму шанс того, что кто-то запаникует или поступит опрометчиво, и невинные пострадают. Я думаю, что для меня такой исход был бы хуже, чем попасть за решетку. Обсуждение продолжалось еще некоторое время. В какой-то момент Лиза взяла ноутбук, и мы начали обсуждать стратегии проникновения отхода, пока она делала набросок планировки банка. Было поразительно наблюдать ее силу за работой. Она скопировала спутниковый снимок банка из интернет-поисковика в программу для рисования, затем нарисовала поверх изображения толстые линии, чтобы показать, где находятся внутренние помещения. После еще одного поискового запроса, на основе лишь одного фото управляющего банка, стоящего перед своим столом, она смогла определить, где этот стол находится. Это не было бы столь удивительно, если бы она после этого, безо всякой паузы, не отметила бы на плане, где находятся кассы, сейфы, двери хранилищ и закрытые комнаты камер хранения. Она также отметила вентиляционные шахты и электрические щиты, но мы решили, что они нам ни к чему. Такие вещи смотрятся круто в кино, но в реальной жизни они почти не пригождаются. К тому же это было ограбление, а не тихая кража. Пока мы работали, Алекс забеспокоился и отправился перекусить. У меня сложилось впечатление, что из нас четверых он мало что мог предложить в стратегическом плане, и что он это отлично понимал. Я не была уверена, почему. Возможно, у него просто было более развито тактическое мышление, или он не заморачивался на планировании операций. Мои предположения сводились к последнему варианту. Алек, в отличие от Брайана или Лизы, был более склонен плыть по течению. Он принёс нам тарелку с пиццей и газировку разных сортов, и мы перекусили во время обсуждения плана.